Хорошие новости для тебя, Ниазик Столу. Ты, кажется, хотел погулять на свободе, есть одиночная миссия в Индии. Надеюсь, ты окажешься прав, и свежий воздух поможет обратить распад твоих тканей. А то я за тебя уже серьезно волнуюсь. Мне бы прыгать до потолка. Я, кстати, могу и радоваться, но слово «Индия» срабатывает, как тревожный звоночек. Нет, я ничего не имею ни против индусов, ни против индуизма с буддизмом. Но я слишком хорошо помню, кто из священных командующих контролирует этот регион. Это операция по заказу лорда Кабрала, да. Его разведка обнаружила региональную штаб-квартиру молнии Зевса. Внедренный агент сообщил, что базу охраняют какие-то странные мутанты, возможно даже настоящие зооноиды. Нужно захватить ее с первого удара, потому что если первая атака будет отбита, террористы успеют разбежаться или покончить с собой, а все документы и улики будут уничтожены. Если лорд Кабрал так заботится об успехе операции, стараюсь, чтобы ехидство в голосе не было слишком очевидным. И если у него нет достаточно мощных пород гиперзооноидов, то почему бы ему лично не возглавить захват? За Алларда даже в человеческой форме должно хватить им с избытком. К тому же, если молния так глупа, что использует в своих рядах зооноидов, он сможет взять их под контроль. Я задал ему тот же вопрос. К сожалению, он сейчас помогает доктору Баркасу с особо важным проектом и не может оторваться, мне показалось, или в голосе Фридриха промелькнуло то же ехидство, что и у меня. Он Кабрала тоже не слишком уважает, но, увы, не до такой степени не уважает, чтобы открыто ему отказать. Не принято среди зооалордов друг другу отказывать без серьезной причины. Один дефектный образец, который все равно сдохнет через полгода, не повод для ссоры между владыками мира. Да и не о взрослый мальчик уже, сам о себе может позаботиться. Так что дальнейшие споры только еще больше испортят зооалорду настроение. К тому же, из Индии я еще могу вернуться живым, если сильно повезет. А вот голод, если останусь под арестом, убьет меня с гарантией, если я не решу раскрыть ученым свою истинную природу. Несколько секунд прикидываю, что безопаснее, сунуться в лапы зооалордов-предателей или раскрыть Кроносу факт существования вампиров. Во втором варианте меньше риска для меня лично, но последствия могут быть гораздо масштабнее, чем просто смерть одного невезучего попаданца. Какой транспорт мне будет предоставлен? Какое сопровождение? Когда нужно отправляться? Полетишь на собственных крыльях. Сопровождение получишь на месте из делийского филиала, я никого не выделяю. Отправляться, вчера, хорошо. У меня будет только одна просьба. Прошу разрешения на полет без плазменного кокона. Это же 10 часов минимум. Зачем тебе это? Хочу успеть надиктовать по рации инструкции для управления по делам потерянных номеров на случай моей преждевременной гибели. Я по-прежнему считаю эту миссию важной и не хочу, чтобы ее успех зависел от одного единственного зооноида. И личная просьба, позаботьтесь о препарированном Диклониусе и Анане, когда ее найдут. Вам это недорого обойдется, а мне будет спокойнее подыхать. Вылетаю сразу после заката, самое удобное время для вампира. Мне предстоит пересечь несколько часовых поясов, Ниа подсказывает, что 4, направляясь на запад, так что в деле я прилечу еще до рассвета. Никакого прощания, никто даже рукой не помашет. Просто выхожу на крышу, принимаю боевую форму, и вперед. Как обещал, диктую указания в рацию, закрепленную на левом плече. Сразу набираю высоту в 10 километров, пока лечу над Японией, нечего народ пугать. Мне нужно пролететь практически через весь остров Хансю. Внизу горят многочисленные городские огни. Ночь хорошая, почти безоблачная. А ведь я сейчас практически невидим, приходит шальная мысль. Без плазменного кокона меня в ночном небе не обнаружить. Грохот крыльев с такой высоты до земли не доносится. Лучи радаров мое тело поглощает, да и объект в принципе небольшой, всего 3 метра. Я же сейчас могу зайти на любой город с любого направления, беспрепятственно пожечь пару микрорайонов и смыться безнаказанным. Все же лорд Пурксталу мне очень доверяет, раз выпустил такую машину уничтожения в бесконтрольный одиночный полет. Доверяет, но не слишком ценит, раз без особых колебаний передал Кабралу. Забавное сочетание. Берег остается позади, над Корейским проливом снижаюсь до 2 километров. Здесь пугать некого, капитаны кораблей, суровые мужики с крепкими нервами. Миновав остров Цусиму, оставляю по правому крылу берег Южной Кореи. Прошло 2 часа с момента старта. Вампирский голод уже просто нестерпимый, Еще немного и крылья отваливаться начнут. Нырнуть порыбачить в Желтом море, или свернуть к северу, на корейских зооноидов поохотиться. Нет, пока рано. Меня еще пеленгуют по радиосигналу. Продолжаю полет, уже почти закончил надиктовывать завещание. А вот и китайский берег. Теперь я на территории Ли Янцуя. Это, конечно, не такой гад, как Кабрал, но тоже надо быть настороже, не стоит забывать, что этот узкоглазый рекомендовал Пурксталлу в отношении меня. Вот сейчас как нарисуется в воздухе прямо по курсу портал, одна нога здесь, другая в Чикаго, а голова в Филадельфии. Никакое проклятие восстановления не соберет меня после такого издевательства. А он потом скажет, что это все было ради общего блага. На всякий случай лечу не по прямой, а с небольшими зигзагами. При этом постоянно меняю высоту. Не то, чтобы я действительно ожидал покушения со стороны Ли. Если он всерьез меня прибить захочет, то достанет где угодно, не обязательно на своей территории. Заканчиваю диктовку. Как раз вовремя, выхожу из зоны приема японского филиала. Теперь на следующие несколько часов я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Так, ладно, это уже не сюда. Тут скорее уж вампир будет к месту, если уж упарываться арией, как большинство попаданцев делает. Кстати о птичках в небесах, вот и еда прямо по курсу, даже приземляться не нужно. Стая диких гусей, и симптомы болезни ужасной прочел, он от вируса медленно тая, и подписано было каким-то врачом, как привет от народа Китая. Птичек, конечно, жалко, но себя мне жалко еще больше. В Красную книгу эта порода вроде бы не занесена, охотиться можно. Включаю усиленное зрение и лазерную подсветку. Вожака мочить нельзя, без него стая может потеряться. Это, конечно, не сезонный перелет, но мало ли, я не орнитолог, лучше не рисковать. Птенцов, недавно вставших на крыло, тоже, слишком жестоко. Зависнув на 300 метров ниже стаи, выбираю два десятка крупных самцов приличного возраста. 20 биоракет захватывают цели. Залп. Уцелевшие члены стаи с гоготом несутся прочь. Конечно, ракеты без боевого заряда, иначе от добычи бы ничего не осталось. Это первый раз, когда я питаюсь через фамильеров. Воткнувшись точно в сердце каждой птицы, ракеты их высасывают и переправляют кровь мне. На землю упадут только сухие мумии, которые вскоре рассыплются прахом. Да, а наелся я очень слабо. Не гнию заживо, уже хорошо, но голод лишь усилился от такого аперитива. Общая масса добычи – около 100 килограммов. Дикие животные, конечно, более питательны, чем люди, но я ведь раньше кормился зооноидами, а в них по 2 центнера живого веса, и такого кусачего, что любому гусаку форы дадут. С другой стороны, зооноидов я пил осторожно, чтобы не дай бог не убить, а птичек осушил до капли, все равно они после попадания ракет не жильцы. Выбрав двух самых симпатичных гусей, вливаю в них, опять же через ракеты, несколько капель своей крови. Вот у меня и первая пара фамильеров есть. Воздушная разведка никогда не помешает, как и возможность подзаправиться кровью удаленно. На людей, конечно, нападать нельзя, слишком много внимания привлекает такое поведение птичек. А вот потерроризировать диких собак и кошек, да и своих собратьев гусей, эта парочка вполне сгодится. Животные жаловаться не побегут, только не вздумай встраивать их в наше тело. Внезапно оживает Миша. Я не Гранд Сурк Блэкмор и не Нирахаос, чтобы превращать себя в какую-то химеру. Хватит и того, что мы срослись с этим уродливым жуком. Я бы еще мог простить модификацию тела с помощью благородной геральдической птицы. Но гуси, и подумать не смей. То есть ворон или орел в качестве материала для перестройки тебя устроит. Отлично, так и запишем. Встроенный фамильяр гораздо удобнее удаленного. Во-первых, он замедляет разрушение тела мертвого апостола. Во-вторых, если погибает, его всегда можно вернуть с помощью проклятия восстановления. Ну и конечно, не приходится думать, куда его спрятать, когда он не нужен. Но раз уж начальник так брезглив, придется потерпеть. Я тут не главный. Отправив новорожденных фамильяров искать добычу, продолжаю путь. Пролетая над Тибетом, загарпуниваю ракетами несколько яков, двух диких на пастбище и десяток домашних в стойлах. В домашних энергии меньше, зато их самих больше, им вымирание не грозит, так что я с чистой совестью выпиваю скотину до потери сознания. Хозяева потом откачают, а если и нет, получит компенсацию. Вообще я, конечно, излишне перестраховываюсь, после дня X такое понятие, как вымирающий вид животных стало чистой абстракцией. Есть только вид, до которого у Кроноса еще не дошли руки. Взять хотя бы знаменитых больших панд, национальный символ Китая. С тех пор, как Ли Янцуй занялся программой их восстановления, эти медвежата могут с полным оптимизмом смотреть в будущее. Их в лесах уже больше 40 тысяч и еще вдвое больше ждут своего часа на станциях для клонирования. Проблему с бамбуковыми лесами, кормовой базой панд, так с налету не решить, но Кронос решительно прекратил их вырубку и сейчас потихоньку занимается восстановлением. Снова поднимаюсь, внизу проносится Гималай. Как ни странно, я еще жив, и даже одним куском. Ну ничего, Кабрал эту оплошность соседа быстро исправит. Здравствуй, Индия, родина слонов и одна из древнейших цивилизаций человечества, принимай человеческого детеныша. Он прилетел. Пурк встал, не веря своим глазам, уставился на ленту с распечаткой рапорта из Индии. Прибыл в деле точно по расписанию. Самоубийца. Видимо, он действительно очень верен Кроносу, пожал плечами Шин Рубиа Омникулус. Или тебе лично, или своему проекту. Что тебя так удивляет? Даже обычные зооноиды практически не знают страха, а уж специально воспитанные гиперы. Они могут дезертировать из-за личной обиды, из-за дурного обращения или ради реализации своего понятия о свободе. Но ни один потерянный номер, насколько мне известно, не нарушил приказов ради спасения собственной шкуры. Но я же практически все сделал, чтобы он мог бежать. Едва ли не прямым текстом сказал, что Кабрал Хан его живым не выпустит. Отменил сопровождение, отправил его в одиночный полет, ночью, без наблюдения и связи. Он летел через три региона, принадлежащие разным зоалордам. Для агента его класса затеряться на этой густонаселенной территории, расплюнуть. Омникулус успокаивающе положил руку на плечо брата. Не забывай, что ему осталось жить совсем недолго. Возможно, он решил, что игра не стоит свеч, но он мог бы поберечь себя хотя бы ради блага того же управления. А ты ему хоть раз намекнул, что в случае ухода в автономное плавание, готов со временем простить его и принять обратно? Нет, конечно, я не могу говорить такие вещи вслух, сам понимаешь, остальные не так поймут. Ты единственный, с кем я могу поделиться, а зря. Священный командующий, достаточно высокий ранг и высокая ответственность, чтобы позволить себе небольшие импровизации. Мы отвечаем за слишком много жизней, чтобы позволить себе быть педантами. Фридрих, расслабься и не пытайся быть святей Папы Римского. Лорд Арханфер не простит нам только одного, провала его великого плана, а небольшие нарушения буквы инструкции ради их духа, рутина Кроноса. Мы все это много раз делали и будем делать. Если тебе нужен потерянный номер на нелегальном положении, так ему и скажи, а не надейся, что он прочитает твои мысли. Но что теперь делать? Я даже готов лично отправиться в Индию его вытаскивать. Не стоит. Вот этого наши братья точно не поймут, и будут совершенно правы. Или наоборот, поймут лучше, чем нужно, и постараются против тебя использовать. Ты ведь лучше меня знаешь, что привязанность – это слабость, брат. Особенно для таких, как мы. Я сам отправлюсь в Индию и присмотрю за тем, что там будет происходить. Если Кабрал внезапно нарушит собственные планы и прилетит из Аризоны, я вмешаюсь. Ему лететь дальше, чем мне. А с любыми проблемами уровнем ниже Зоаларда, Ниазикстол должен справиться сам. Если не сумеет, значит, он не так полезен, как ты о нем думаешь. Молния Зевса везде оставалась именно молнией Зевса. Я почему-то думал, что ее индийское отделение будет называться Ваджраиндры, а русское, к примеру, Громовицей Перуна. Но нет, Агита был твердо уверен, что греческую мифологию обязан знать весь мир. Кронос вон тоже древнегреческое название, и ничего, стать мировым правительством это ему ни разу не помешало. Или нашего покойного темного рыцаря такие мелочи просто не беспокоили. В конце концов, организациям такого рода красочные вывески не нужны. Кого волнует, как переводится Аль-Каеда, например, штаб-квартиру разместили в Нью-Дели, в середине бурлящего даже ночью коммерческого квартала. Расчет был вполне очевиден, спрятать дерево проще всего в лесу. К тому же это дает некоторую защиту, если их все-таки раскроют. Либо Кронос не рискнет применить тяжелое вооружение, чтобы не повредить гражданским, тогда от него легче будет отбиться. Либо все-таки рискнет, тогда это можно будет использовать для пропаганды, показав в своих роликах, как кровожадные зооноиды уничтожают мирное население. Ситуация осложнялась еще и тем, что основную часть здания занимал фешенебельный отель. И то, что в нем нередко останавливались пособники террористов, не делало всех постояльцев автоматически разрешенными мишенями. Хотя, вероятно, Кабрал Хан придерживался другого мнения, но раз уж я назначен руководить операцией, сделаю все по-нашему, по-пуркстоловски. Знать бы еще, как именно. Начать эвакуацию персонала и постояльцев нельзя, пока мы ее закончим, зевсовцы успеют по 10 раз смыться. Какие силы я могу использовать в операции? 16 зооноидов. И ни одного гипера. Лорд Кабрал полагает, что гиперзооноиды в данной операции не нужны, так что незачем лишний раз демонстрировать противнику их возможности. Для подавления вооруженного сопротивления обычных людей этих сил вполне достаточно. А если террористы действительно используют биологическое оружие, что ж, на этот случай у нас есть вы, не так ли? Ваша разрушительная мощь превосходит любого гипера. Сомнительный, мягко говоря, комплимент. Это не а внутри меня ворчит от удовольствия, а я не знаю, куда глаза деть. Как объяснить этому дятлу, зооноиду породы Косвариус, что здесь как раз нужно обратное умение, сохранить в целости людей и предметы? И стоит ли ему объяснять, что его самого начальство уже записало в расходные материалы? К каким породам относятся остальные 15? Биолазерные породы. 4 Вамара и Мензил. Силовые. 5 Роматитов. 2 Гелиса, Люкилла и Габилва. Разведывательные. 1 Ракис. Будь я здесь один, уже опустил бы руки и отказался выполнять задание, в крайнем случае потребовал нормального подкрепления. Будь здесь один я, плюнул бы на тонкости и сжег все здание, с виновными и невиновными вместе. Но как известно, 2 дебила – это сила. Память манги плюс знания спецагента Кроноса, мое нежелание иметь лишнюю кровь на руках и железная воля Ниа, когда мы не тратим время, пререкаясь друг с другом, то можем вместе горы свернуть. Не то, что какой-то там жалкий отель. У вас хотя бы планы здания есть? Всячески демонстрирую презрение элитного гиперзооноида к дилетантам из третьего мира. Вряд ли сработает, я сам теперь пария, изгой, на самой нижней ступени иерархии. Потерянные номера, сколь бы сильны и полезны они не были, ниже любого роматита. Но понтоваться это не мешает, скорее наоборот. Те, кто сумели хоть чего-то добиться, из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою значимость и крутость. Есть, бурчит птичка. Только у вас шлема нет, не знаю, как вам показать, идиоты. Принесите запасной из машины, зооноиды Кроноса всегда ездят на операцию с 2-3 комплектами униформы, на случай, если придется принимать боевой облик, а времени раздеться не будет. Короткая, привычная, для Зекстала, процедура настройки интерфейса, и перед глазами появляется трехмерная модель 8-этажки. Так, система общего оповещения в отеле имеется. С нее и начнем. Достаньте мне гипнодиск. Как ни странно, разработки Кроноса не ограничивались одними только биотехнологиями. Даже до дня X. Конечно, зооноиды больше всего бросаются в глаза, в переносном, а иногда и в прямом смысле. Но не стоит забывать, что мы говорим о транснациональной корпорации, которая веками готовилась к захвату власти над миром. И разумеется, при этом она похищала и скупала все, что могло помочь в этом нелегком деле. Да и сама разрабатывать не ленилась. Одни только строительные технологии чего стоят, столпы небес в Вашингтоне имеют высоту больше километра. Гипнодиски были одним из таких ноу-хау. Точнее, гипномелодии. Их не обязательно было прокручивать с компакт-дисков. Можно записать на жестком диске компьютера, на флеш-накопителе, на магнитофонной ленте, да хоть на виниловой пластинке, если бы это кому-то пришло в голову. Эта мелодия каким-то образом взаимодействует с одной из нейросетей подчинения, которые создатели вложили в головы наших предков. Человек, который ее слышит, очень быстро засыпает. Быстро, но не мгновенно, и успевает осознать, что хочет спать. Это в разы уменьшает количество несчастных случаев. К примеру, если мелодию услышит водитель, он скорее всего успеет свернуть к обочине и затормозить, прежде чем упадет на руль и вырубится. Повар успеет погасить огонь и уснет за столом, а не рухнет лицом прямо в кипяток. А вот мелодию он забудет, после пробуждения она совершенно выветривается из мозгов, и жертва думает, что ее просто разморило. Важно, что на зооноидов в человеческой форме гипномузыка действует так же, как и на людей. Так что, если слышите эти аккорды, самое разумное, немедленно перекинуться или воткнуть затычки в уши. Одна беда, вы их не узнаете. Для боевого тела это просто бессмысленный шум, а кто к ним прислушивался человеческими ушами, тот уже все забыл. Так что даже разработчики не знают, как они звучат на самом деле. Агито Макишима использовал эту технологию во время нападения Зербубуса на школу, где учился Шо. Да и элитная пятерка, которую возглавлял Зикстолу, не раз применяла гипномузыку во время специальных операций. После дня Икс они и почти забыли, теперь зооноиды вламывались в дома совершенно открыто, с криками лежать, бояться. Но ученые продолжали потихоньку совершенствовать эту технологию, и практически в каждом филиале хранилась одна или несколько записей. Просто на всякий случай. Сейчас привезут. Дальше. Есть в команде мастера скрытого проникновения и рукопашного боя в человеческом облике. Я. Поднимает руку Люкилу. Энда, не густо. Пойдешь вместе с Ракисом. Нужно вырубить всех вот в этой комнате, в диспетчерской, показываю на схеме. Подчеркиваю, вырубить, а не убить. В этой части операции нужно обойтись без трупов. Ракис будет в боевой форме, но в бой не вступает, только страхует тебя. Вряд ли там будет больше одного человека, но на всякий случай будь готов уложить и двоих. Свяжешь их, кляп в рот и под столы. Потом запираешься изнутри и ставишь гипнодиск на всеобщую трансляцию, по всем динамикам на полную мощность, и по наружным тоже. Справишься? Так точно, господин Ниазикстолу. Хорошо. Остальные, включить режим глушилки в шлемах, занять стрелковые позиции вокруг здания. Всем, кто попытается выйти или выбежать, первый выстрел в колено, если не поможет, второй в голову. В человеческих формах занять? Хорошо, что шлемы скрывают их лица. Хотя степень изумления понятна даже по голосу. Да, трансформироваться разрешаю только биолазерным породам, и только после начала операции. В ближний бой не лезть, из укрытий не показываться, пока не побегут, или пока я не дам сигнала, тут везде видеокамеры, спугнете еще добычу раньше времени. А вы пойдете через главный вход? Нет, я зайду снизу, из-под земли. Хорошо еще, что вы не поленились достать карту подземных коммуникаций под этим зданием. Да, Зикстол действительно может передвигаться под землей. Я до последнего не верил в это порождение нездоровой фантазии мангаки. Я слишком хорошо знал, насколько неподатливы горные породы, и как трудно в них передвигаться даже специализированным машинам. Это уже не наука, это магия какая-то. Но ребята из Кроноса свое дело знали туго, и создали действительно фантастического монстра, ходячую установку лазерного бурения. Почему у него самый мощный излучатель? После порыва бури, конечно, в головном роге, как думаете? Ага, экспериментально установлена минимальная плотность мощности лазерного излучения, достаточного для разрушения пород плавлением. Для песчаников, алевролитов и глин она составляет примерно 1,2-1,5 кВт на квадратный сантиметр сечения проходческой машины, а мощность головного лазера до репроцессинга составляла 5 мегаватт. Добавив к нему 6 лазеров в руках, получаем 11, то есть тоннель сечением в 6000 квадратных сантиметров. Вполне достаточно, чтобы протащить плашмя даже такую тушу, как наш жук-олень, особенно если учесть, что его экзоскелет может становиться мягким, что позволяет протискиваться в довольно узкие отверстия, меньше размаха его плеч. Ну и в качестве последнего довода, рог может вибрировать, работая как отбойный молоток, дробя и отбрасывая в стороны породу, которую лазер не может расплавить, но ослабляет термическими деформациями. В итоге получаем полметра в секунду в твердой скале и метр в мягком грунте. Правда, у прежнего Зекстола, до репроцессинга, вся эта роскошь работала недолго. Через 3-5 минут такого бурения кончалась энергия и нужно было вернуться в человеческий облик для перезарядки энерголиний. Теперь же я могу делать дырки в земле, пока не надоест. А если добавить плавление грунта с помощью термошкуры дерзерба и возросшую мощность биолазеров, понятно, почему скорость возрастает до 10 км в час в любом грунте. Мы можем пройти насквозь гору и даже не запыхаться. Что уж говорить про какие-то 30 метров до подвала отеля. Господин Ниазикстолу, может силовым породам лучше перекрыть подземные тоннели, раз уж мы знаем их расположение? Хаем, а этот Косвариус не такой уж и дятел. Дельные вещи говорит. Надеюсь, в предстоящей операции он выживет. Не годится. Во-первых, мы знаем только те тоннели, которые предусмотрены изначальной планировкой. Нельзя поручиться, что они не прорыли новые, и что не заминировали старые. Во-вторых, для полной блокады здания снаружи нам понадобится максимальная огневая мощь, и 20 лазеров в этом плане эффективнее, чем 10. Эти лазерные винтовки, «Хлам», — фыркает один из вамаров. «У них мощность всего 100 киловатт. Чтобы убить человека, больше и не требуется. Нам сейчас не с танками воевать, а вот дополнительные огневые позиции лишними никак не будут. Уж поверь, я это знаю по своему опыту. У меня-то биолазеров больше, чем у всего вашего отряда. А уж об огневой мощи и говорить нечего. Но вся эта куча пушек привязана к одной и той же позиции, к моему телу. И поэтому я никогда не отказываюсь от прикрытия, если есть возможность его организовать. И вам не советую. Хаем, проняло ребятишек. Кивают, как завороженные. Впервые такой разговорчивый командир попался. Начальство им редко свои мотивы объясняет, как и мне, впрочем. В Кроносе с этим просто, сказали прыгать, значит сначала прыгаешь, и даже потом не спрашиваешь, зачем. Да, но разве зооноиды ближнего боя, не лучшие прикрытия, любопытствует Габилва. Быстро осмелел, однако, лучшие, но одноразовые. Кулак зооноида уложит противника эффективнее, чем лазерный луч, это правда. Зато если что-то пойдет не так, у вас уже не будет возможности отступить. Да и не захотите вы отступать, у вас же биопроцессор вместо мозгов будет. Тогда как с лазерной винтовкой в засаде, за 100 метров от поля боя, вы видите и контролируете ситуацию в целом. Я хочу, чтобы вы все вернулись живыми с этой операции, ребята. Считайте это моим капризом. Больше вопросов нет. Все слишком потрясены. Солдаты молча разбирают винтовки из стойки и разбегаются по позициям. Рокис и Люкил начали проникновение. Пора и мне. Я снова принимаю боевой облик и плавно погружаюсь в расплавленный асфальт, словно в болото. Кажется, я перестраховался. С легкостью проломив железобетонный потолок тоннеля, словно тот был сделан из папье-маши, я не встретил ни мин, ни засады. Судя по всему, здесь вообще никого давно не было. Стены с грязными потеками, ржавая арматура, тусклое, едва мерцающее освещение, слишком яркое для ночного зрения и только раздражающее дневное. Попытавшись ориентироваться в этом бардаке и не достигнув успеха, я в раздражении расстрелял лампы и подсветил себе рассеянным лазером на минимальной мощности. Стало гораздо удобнее. Вампирское чутье подсказывает, что добыча впереди и чуть выше. 5 бетонных ступеней ведут к толстой железной двери. Ни засова, ни замка на ней не видно. Видимо, она заперта с той стороны. Перебрав варианты, тихонько расплавить дверь, выбить кулаком, выдавить, вырезать лазером, вырезать вибролезвиями, прожечь напалмом, решаю, что лучше входить с шумом, но быстро, чем тихо, но медленно. Одна биоракета разносит дверь в куски, еще 20 влетают следом за ней, и веером расходятся по всем помещениям, картографируя их. Ни одна не взрывается, это может повредить компьютеры или документы, не говоря уж о случайных свидетелях. Составив схему помещений, я выбираю людей с оружием и направляю ракеты им в грудь, в спину или живот. Сладкая кровь хлещет через фамильеров в мое тело, и мне приходится напрячь всю силу воли, чтобы не потерять концентрацию. Обычные люди не так вкусны, как зооноиды или дикие животные, в них меньше жажды жизни. Но в моем положении харчами перебирать не приходится. Первая фаза атаки занимает меньше 1,5 секунд. К ее завершению я уже точно знаю планировку помещений и имею примерное представление, где сколько народу. Разумеется, я сам думать с такой скоростью не умею, но биопроцессоры Танкруса и Гастера прекрасно обрабатывают в реальном времени все, что увидят симбианты. База оказалась довольно плотно населена, человек 70, из них не менее 50 – боевики молнии, насчет еще 20 я не уверен, глазки ракет довольно близоруки, да к тому же видит мир черно-белым, для колбочек в их сетчатке просто не нашлось места. Ничего, сейчас посмотрю своими глазами, разберусь. Потому что вторая фаза атаки, это я сам, топая, как слонопотом, врываюсь в помещение. Пол трясется, с потолка падает штукатурка, энда, элегантности Танкруса мне категорически не хватает, да и скорость бега у меня совсем ничтожная, каких-то 60 км в час. Многие рядовые зооноиды быстрее меня, что уж говорить о гиперах. В воздухе, конечно, другие расклады, но расправить крылья в такой тесноте сложно, а взлететь, без шансов. Я даже выпрямиться во весь рост не могу, чтобы не пробить рогами потолок. На меня ошеломленно пялятся двое индусов, мужчина и женщина. Судя по выражению лиц, они даже не подозревали, что их сейчас будут атаковать. Видимо, спустились на склад что-то забрать, и нос к носу встретились с волной моих ракет, которые просвистели вокруг них, не сочтя достойными мишенями. Бедолаги, у них же даже оружия нет. Молния Зевса, да. Мужчина пытается собрать все мужество и глядеть на меня с вызовом. Даже кулаки сжимает, хочет умереть, как герой. Женщина вжимается в стену. Лучше бы потратили последние секунды жизни на вызов подкрепления. Хотя, зря я издеваюсь. До кнопки тревоги никто из них все равно бы не добежал, а кричать здесь не Азикстолу. Как-то глупо, ракеты так всем сообщили уже, что я тут. Ну слава Арханферу, а то я уже подумал, что адресом ошибся. Стремительный бросок огромной туши, и оба отправляются поспать. Женщина от удара по голове, мужчина от электрического разряда. Мужчине отсекаю лазером ноги, чтобы не убежал, и прижигаю обрубки, чтобы не умер от потери крови. На женщину рука не поднимается, ладно, черт с ней, пусть бежит, если придет в сознание до прихода подкрепления. На выходе из склада меня встречает уже вооруженное сопротивление. Да какое, не жалкие автоматные очереди, которых я бы даже не заметил. В меня влетают один за другим три выстрела из противотанковых гранатометов. На открытом пространстве я бы их просто сбил на подлете, но тут садит практически в упор, с другого конца коридора, это меньше 40 метров. А начальная скорость у этой штуки – 250 метров в секунду. Я успеваю только опознать оружие, используя память НИА, прежде чем в мою шкуру впиваются раскаленные жало кумулятивных пистов. Привет русскому попаданцу с родины, РПГ-29 «Вампир», лучшие средства против обнаглевших вампиров. Одно попадание в плечо, два в живот. Биопроцессоры немного растерялись, они не знают, как правильно выстраивать защиту против этого, у них нет нужных рефлексов. Считать повреждения от струи полужидкого металла термическими или механическими, сделать броню мягкой или жесткой, сосредоточить ресурсы на отводе избыточного тепла или на гашении ударной волны. Мы с НИА дружно мысленно вздыхаем, нашему телу еще учиться и учиться. Жизненно важные органы не повреждены, только на время выведен из строя порыв бури и ракеты с этого плеча еще некоторое время запускать не получится. Двигать рукой немного неудобно, но функциональность кажется не нарушена. Энерголинии целы, биолазеры на руке работают. Кровопотеря небольшая, перебитые сосуды уже сжались, блокируя утечку. Даже без помощи проклятия восстановления я был бы как новенький через полчаса после таких ран. Эй, стоп, они что, нарочно в плечо целились? Знали, что у меня там ракетный арсенал и пытались его подорвать. Снайперы, однако, не их вина, что это не сработало. Ракеты гости разряжаются непосредственно перед выстрелом, причем взрывчатая смесь бинарная, то есть состоит из двух компонентов, которые по отдельности совершенно безобидны. Но план был хорош, вот только это как-то совсем не похоже на импровизированную оборону, когда хватают все, что под руку попадется, и лупит с перепугу в белый свет, как в копеечку. Чтобы подготовить такую атаку, с использованием тяжелого оружия, нужно точно знать не только кто появится, но и где он появится. Но это абсолютно не стыкуется с поведением той парочки. Получается, мне их просто скормили, чтобы задержать и ввести в заблуждение. Умно, но подло. Как и почти все, что они делают. Так, сколько у меня противников? Двое. Выстрелов же было три. Черт, эти ребята держат двухметровые трубы, словно игрушечные пистолетики. Один так вообще умудрился выстрелить с двух рук, ковбой несчастный. По-македонски из гранатометов, да, самое нелепое, что я видел в жизни, зато второй уже успел перезарядить свое оружие свободной рукой. Эй, ребята, а ничего, что боевой расчет даже для одного вампира вообще состоит по инструкции из двух человек. Второй выстрел, нет, друзья, два раза подряд в одну ловушку я не попадусь. Сбиваю гранату на лету электромагнитным щитом, отвечаю беглым лазерным огнем, жертвую мощностью ради скорострельности, но чтобы разорвать человека пополам, этого более чем достаточно. Однако мои противники об этом, видимо, не подозревают. Под сгоревшими футболками проступают лишь красноватые ожоги. Нет, я тоже так могу, когда Миша не зажалевает свободную энергию. Но то, извините, я, минутку. Кажется, я помню, кто именно в молнии Зевса обладал достаточной силой, чтобы даже в человеческой форме голыми руками рвать зооноидов на куски. Неужели? Кажется, я их все-таки немного достал. Глаза моих противников вспыхивают белым огнем, на щеках проступают складки, похожие на жабры. Только вот досмотреть это шоу мне не дают. Чудовищный удар обрушивается на меня справа и снизу. Перед глазами темнеет, я даже не замечаю, как пробиваю собственной тушей три стены, потолок, и вылетаю пылающим живым снарядом в ночное небо. Делаю два кувырка, качусь по асфальту, выдирая метровые куски дорожного покрытия и сминая автомобили, словно картонки. Надеюсь, там внутри никого не было, хотя почему надеюсь, точно не было, запах крови я бы почувствовал, даже в таком состоянии. Со скрежетом торможу когтистой лапищей, хромая привстаю, запускаю систему самодиагностики, энда, краши в гроб кладут. Попадание вампиров в сравнении с этим, иголочки. Экзоскелет не успел перейти в эластичное состояние и растрескался, точно тараканий панцирь от удара тапком. Осколки пробили правое легкое. Рука висит, как тряпка, об использовании лазеров или ракет с нее не может быть и речи. Правый рог держится на соплях, часть черепа под ним вмялась глубоко в голову, правый глаз ни черта не видит. Крыло вроде уцелело, оно мягкое, но из-за деформации надкрылья, не могу его извлечь. Единственное, что у меня с правой стороны еще функционирует, нога. Удар был нацелен в верхнюю часть тела. Ловушка внутри ловушки, безоружные люди в кладовке дали время на подготовку зооноидам с вампирами. Но и те в свою очередь были лишь приманкой, отвлекали на себя мое внимание, пока главный гад за стеной спокойно прицелился и нанес решающий удар. Но кто же это мог так звездануть Неозекстала? Даже для Либертуса в силовом режиме такое, по-моему, слишком. Фукамачи в гигантской броне, или Заалард, громадная черная фигура с наплывами на плечах и с мерцающей звездой во лбу выплывает из пролома в стене. Эй, какого черта? Это же гигантик Дарк. Что здесь вообще происходит? Откуда здесь эти тени канона? Я же убил Макишиму специально для того, чтобы все эти ужасы никогда не появились на свет. Неужели сопротивление реальности так велико, и все мои попытки вмешательства заведомо обречены на провал? За этой рефлексией я даже как-то забываю, что жить мне остались считанные минуты, если не секунды. Даже будь я полностью здоров, у Неозекстала нет никаких шансов против гиганта. В аниме это очень четко показано. Но умирать как-то не хочется, и мы дергаемся, как умеем. Неа запускает с плеча оставшиеся ракеты. Я пытаюсь повторить трюк с электрическим разрядом в лоб. Все бесполезно. Ракеты он превращает в пыль звуковыми волнами прямо на старте. Разряды в 10 тысяч вольт презрительно игнорирует. Видимо, в двойную контрольную медаль встроены какие-то гасители перепадов напряжения. Черт, черт, черт, ты, Макишима. Хриплю, пытаясь выгадать хоть несколько секунд. Я, Зевс. Имя Агита Макишима устарело. Оно не соответствует моей нынешней роли и статусу. Но я понимаю, что ты хочешь спросить. Да, я Гайвер 3. Тот, кто убил Танкруса. Тот, кого ты убил в Токио. Как ты смог вернуться? Столь ограниченному существу, как ты, Зикстолу, не понять всего могущества Гайвер Юнита. Биоброня создателей, ключ к истинному бессмертию. Тебе точно не повредило мозг при клонировании, Агита. Раньше ты так пафосно не изъяснялся. Раньше я был один. Теперь же я отвечаю за множество жизней. Мои соратники должны видеть и слышать, за что мы сражаемся. Соратники, скажи уж лучше, твои пешки. Уж передо мной можешь не притворяться, я твою историю читал и тебя знаю, как облупленного. Ты что, решил из моего убийства сделать показательный спектакль для вдохновления пушечного мяса? Тебе этого не понять, убийца с промытыми мозгами. Бойцы молнии, не задумываясь, пожертвуют своими жизнями, чтобы избавиться от вашей заразы. Но они все – добровольцы. Мы не превращаем людей в марионетки и не бросаем в бой против их воли. Ну да, вы просто навешиваете им на уши пару тонн лапши. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь. Хоть убей, не вижу, чем это лучше прямого контроля за Аллардов. Последний ход честнее. Проклятие восстановления закончило штопать мое тело. Можно продолжать бой, только смысл? Даже в полной силе я ему не ровня и близко. Но все-таки, как же этот гад выжил и где умудрился достать гигантскую броню? Или уже с Шос говорился? Ладно, это потом. Сейчас важно рассчитать, как именно он будет меня убивать. Гигасокрушитель активируется долго, я успею уклониться. Удары его лазеров, звуковых волн и сфер давления я выдержу. Получается, что самый эффективный для него – ближний бой, забить кулаками или разрезать на куски высокочастотными мечами. А это дает мне некоторые шансы, пусть и призрачные. Убежать от монстра, летающего на гиперзвуковой скорости, я не смогу. А вот подпустить его к себе, выдержать первый удар и атаковать. Пурксталу доказал, что это в принципе возможно. Для Заалларда, По крайней мере, осталось только стать раз этак в 100 сильнее, какие мелочи. Но я не буду тебя убивать, патетично провозглашает темный гигант. Чигаа, надо срочно прочистить уши. Кажется, у меня со слухом не все в порядке, или у него с мозгами. Чтобы Макишима Агита отказался прикончить поверженного врага, в лесу явно сдохло что-то размером с драглорда, не меньше. Ты все равно скоро сдохнешь, так что нет смысла об тебя марать руки. В бою ты мне не противник. Ползи к своим хозяевам за Аллардом, насекомые, и скажи им, что их дни сочтены. Я, Зевс, новый владыка этого мира, объявляю им войну на уничтожение. И если они не захотят сообщить об этом всей планете, я скажу сам. Гигант неторопливо парит в черном небе, ожидая моего ответа. Определенно, кто-то из нас сошел с ума. Вот только кто, я или он. К сожалению, мне справки о психическом здоровье никогда не получить. Расстроение личности – не самый легкий диагноз. Ладно, раз уж я псих, то надо этим пользоваться. Есть одна догадка. Не, что бы ты делал, если бы меня здесь не было? Если бы ты не мог использовать проклятие восстановления, отстрелил бы правое надкрылье, взлетел и ударил в него последним порывом бури, без колебаний отвечает бывший лидер элитной пятерки. Как в этом твоем аниме. Я бы и сейчас так сделал, если бы не знал, что это бесполезно, и если бы здесь был Аптом. Погоди, но порыв был поврежден, мы бы не смогли его использовать. Ошибаешься, малыш. Раны от этих гранат не были настолько тяжелым. Правильно сказать, не смогли бы использовать больше одного раза. Но с последним порывом, заряженным за атмосферным ультрафиолетом, больше одного мне бы в любом случае не потребовалось. Ну твою ж дивизию. Вот эта комбинация. Вот эта проработка. Мне до такой еще учиться и учиться, если доживу. Я же сыграл в его сценарии, как по нотам. Он оставил мне три выхода. Один плохой и два очень плохих. Самый очевидный выход, к которому он меня усиленно толкал, зная характер и образ мышления Неозекстала, действительно, попытаться нанести по городу удар из-за границы атмосферы. Так я теряю и жизнь, и репутацию. Лорд Пуркстал еще трижды пожалеет, что связался с массовым убийцей. Сколько там у дели населения? По переписи 2001 года было 13 миллионов. Как минимум 6 из них после моего удара точно можно будет списывать. Если, конечно, Макишима не решит заработать дополнительные очки народных симпатий и не спасет город, повторив подвиг Шо из аниме, не поглотит мой луч выстрелом своего гигасокрушителя. Ну да, это не в стиле нашего Зевса, заботиться о мирном населении, но этот Агита вообще на себя не похож. Так что не стоит упускать из виду и такую возможность. Второй вариант, я веду себя вопреки ожиданиям. А попаданце он все-таки вряд ли знает, загоняю свою гордость куда подальше и принимаю предложение Агита. Тогда я остаюсь в живых физически, но буду бесповоротно мертв политически. Дело даже не в том, что я струсил и сбежал, дело в том, что такое поведение абсолютно нетипично для зооноида вообще и для Неозекстала в особенности. То есть у меня в голове определенно что-то сдвинулось, а кто же будет доверять сумасшедшему? И кроме того... Почему это вдруг гигантик Дарк решил оставить тебя в живых, Зикстолу? Он как будто знал, что ты примешь его предложение. Какую важную услугу ты ему оказал, а может быть и не одну? Наконец, можно выбрать компромиссное решение, продолжать бой, но не порывом, а конвенционным оружием. Тогда я выживаю политически, но умираю физически. Он меня разделает, как бог черепаху. Попробовать что-нибудь из вампирских штучек, вот уж чего Агита точно не ждет. Беда в том, что у меня их до смешного мало, регенерация, чутье и мистические глаза, вот и весь набор. Основная сила Ра заключалась в магии, а это тело к ней не способно. Глазки на Гайвера вряд ли подействуют, да и что я ему могу такого наврать, чтобы он согласился сдаться или отступить? Попробовать неожиданно ударить порывом бури по его контрольной медали? Нет, не успею. Едва увидев, что у меня на животе открываются створки, он тут же закроется сферой давления или уклонится. Даже обычному Гайверу на это хватало скорости реакции, а гигант еще быстрее. И внезапно напряженную тишину рассекает голос одного из зооноидов поддержки, Габилвы, кажется. Неозекстолл, говорит Фридрих фон Пуркстал, я вижу все, что с тобой происходит, глазами этого зооноида. Я разрешаю тебе принять все условия Макишимы и отступить. Разрешаю и приказываю поступить именно так. Приказ также касается твоей штурмовой группы. Лорд Пуркстал, вы мой ангел-спаситель. Что, Фридрих, так ценишь своего цепного пса. Хотя голос Эгита звучит презрительно насмешливо, чувствуется, что новоявленный Зевс растерян. Что-то явно пошло вопреки его расчетам. Плохи у тебя дела с кадрами, если ты вынужден полагаться на это ничтожество. Что ж, забирай его, но помни, скоро я приду за тобой, за вами всеми, самозваные властители мира. Потому что наступает новая эпоха, эпоха Зевса. А вы сейчас разве не в штаб-квартиру? Ребята, зооноиды смущенно опускают взгляды. После того, что произошло, мы не можем туда вернуться, разводит руками один из вамаров. Мы, конечно, отступили по приказу, но по приказу чужого Зоаларда. Лорд Хан не простит нам такого малодушия. Мы сейчас в аэропорт, а там постараемся где-нибудь затеряться. Индия – очень большая страна, даже Кроносу ее всю не прочесать. А может, переберемся в соседний регион? Внимательные взгляды в мою сторону. Не ошиблись ли они в моей оценке? Не порешу ли я их всех прямо тут за попытку дезертирства? Многие мои знакомые гиперы так бы и поступили, да что далеко ходить, даже не абы так сделал, будь он здесь один. Даже превращение в потерянного номера не смогло в нем изменить эту черту, презрение к трусам. Лорд Пурксталлу мог бы предложить вам политическое убежище в Японии. Он ведь уже позаботился о вас, когда приказал отступать. Я знаю, в это трудно поверить, парни, но не все Зоаларды одинаковы, а верные и умелые бойцы нам в японском филиале пригодятся. Габилва снимает шлем. Это смуглый мужчина лет 45. Судя по роскошной бороде и узлу волос на затылке, он является сикхом. Смотрит на меня прямо и без тени подобострастия или страха, даже чуть насмешливо. Уж извините, господин Ниазикстолл, но лорд Пурксталлу здесь ни при чем. Он даже не подозревает пока, что у нас тут происходит. Те слова произнес я сам, по собственной инициативе. Но, как, почему, впервые с момента попадания я совершенно не могу найти подходящих слов. Все очень просто, господин Ниазикстолл. Если бы вы продолжали бой, погибла бы вся команда, и множество людей в деле, среди которых есть и мои родственники. Так что это был простейший выход. Я должен поблагодарить вас за то, что вы поверили моей лжи и не поддались своим инстинктам. Вы хороший человек, хоть и потерянный номер. Но, когда Кабрал узнает, даже Пурксталлу вряд ли убережет этого храбреца от гнева куратора Инди. Да вряд ли и захочет, учитывая, что жертвой подделки стал он сам. Когда он узнает, уже будет некого наказывать. Кроме вас, конечно, но надеюсь, что вас убережет ваш покровитель. С этими словами сикх приставляет ствол лазерной винтовки к подбородку и спускает курок. Из затылка вылетают обугленные куски плоти. Выделение тепловой энергии слишком мало, чтобы череп взорвался. Габилва продолжает улыбаться даже после смерти. Эвакуация штаб-квартиры была практически завершена. Часть боевиков смешалась с толпой, часть ушла на конспиративные квартиры, часть перебралась в резервный штаб в другой части Дели. В скрытой части отеля оставались только Ганиша и парочка либертусов. Они должны были убедиться, что не осталось никаких улик, и тоже уйти. Да, именно уйти, ногами. Из памяти Кабрала Ганиша знал, что его гравитационные двигатели будут моментально отслежены. На индийской территории уж точно. Поэтому нужно будет сбросить броню, как гигантскую, так и обычную, и уходить, путая следы, по-человечески. Только не забыть сбить перед этим парочку крылатых шпионов, парящих в небесах, и распылить аэрозоль, искажающий все запахи до неузнаваемости, чтобы на хвост не сели ищейки зооноиды с обостренным обонянием. Его размышления прервал вой рассекаемого воздуха. Так, кажется, уйти по-тихому не получится. И проверить, на что годится гигант против Зоаларда в полной боевой трансформации, придется раньше, чем он планировал. Не то, чтобы Зевса это всерьез беспокоило. Если уж мальчишка Шо сумел справиться с самим Мирабилисом, то для тренированного бойца остальные вообще не будут проблемой. Просто он не любил, когда события выходили из-под контроля. Сначала упущенный Ниазикстолл, теперь этот неожиданный гость. Он выглянул в окно, ожидая увидеть Кабрала или Фридриха, но вместо этого столкнулся взглядом с лордом Шином Рубио Омникулусом. Этот-то что здесь вообще делает? Его подчиненных здесь нет, регион ответственности очень далеко. Макишима-сан, какие будут приказы? Заканчивайте по-тихому зачистку и уходите. Я его отвлеку. Господин Макишима, позвольте нам остаться и сражаться за вас. Нет, как бы сильны вы ни были, причинить вреда Зоаларду вы не сможете. Особенно этому Зоаларду. Я не хочу потерять двух верных людей без повода. Час вашего сражения еще настанет, как и час отдать жизнь ради свободы человечества, а в бессмысленной смерти нет чести. Пробив стену, Ганиша взлетел навстречу Омникулусу. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, затем, словно сговорившись, одновременно произнесли одну и ту же фразу. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу дать тебе уйти живым». Наступила ошеломленная тишина. Первым ее нарушил Ганиша. «Так, я рад, что между нами такое трогательное единодушие. Как я и думал, по первому пункту возражений не будет. Честно говоря, не с тебя я хотел начать, Омникулус, есть Зоаларды, которые гораздо больше заслужили смерть. Но раз уж ты сам сюда явился, а не слишком ли ты самонадеян, Зевс, до сих пор решать вопросы жизни и смерти Зоалардов мог только наш господин Арханфир. Ты ставишь себя на одну ступень с ним?» «Нет», — спокойно ответил молодой человек, — «я ставлю себя выше». «Да ты просто сумасшедший, вполне возможно, но в нашем деле только безумие даже полезно. Невозможно перевернуть мир в реальности, не перевернув его сначала в собственной голове. Да и если уж ты об этом заговорил, кто из Кроноса по-настоящему в своем уме? До дня Икс вас с вашими наполеоновскими планами тоже назвали бы сумасшедшими. Язык у тебя определенно хорошо подвешен», — усмехнулся Зоаларт, принимая боевую форму. «Что ж, посмотрим, так ли ты хорош в деле». 4 лазерных луча, способных разрубить небоскреб, скользнули по броне гиганта, но оставили на ней лишь неглубокие темные борозды. Ганиша ответил на это серией сфер давления. Разумеется, он не рассчитывал поразить Зоаларда этим относительно слабеньким оружием. Это была лишь разведка боем, и результаты вполне соответствовали его ожиданиям. Сгустки сверхплотной плазмы размером с голову человека были отражены и рассеяны без малейшего усилия, в десятые доли секунды. Импульс головного лазера оказался столь же бесполезен. Прежде чем луч успел выйти на полную мощность, силовое поле перед ним изменило цвет, образовав совершенно непрозрачную в инфракрасном спектре полосу. А еще через несколько миллисекунд полоса стала зеркальной, и гиганту пришлось срочно регенерировать дыру в груди от собственного лазера. Ашин, судя по всему, даже не напрягся, столь быстро и виртуозно манипулируя своей защитой. «Не зря тебя прозвали щитом Кроноса», — с уважением заметил гигант. «Твой барьер мощнее, а контроль над ним лучше, чем у всех остальных Зоаллардов вместе взятых, не считая Арханфера. Пока ты защищаешь только себя или небольшую группу, ты практически неуязвим. Даже мой гигасокрушитель вряд ли сможет пробить твое поле на максимальной мощности. Если ты это понимаешь, то на что рассчитываешь? На то, что в этом и твоя слабость». Ганиша рванулся в небо, поднявшись метров на 50 выше противника. «Твои атакующие средства настолько же слабы, насколько совершенна защита. Твои лазеры задумывались, как противоракетные, они обладают прекрасной точностью, дальнобойностью и скорострельностью, к тому же способны поражать одновременно множество целей, но их мощность оставляет желать лучшего. Тогда получается патовая ситуация. Ты не можешь причинить вреда мне, я тебе, но я готов драться неделями, если понадобится. Зоокристалл снабжает меня энергией без конца. Твоя же броня рано или поздно исчерпает свои запасы и вернется в биоизмерение на перезарядку. И тогда я до тебя доберусь. Лучше сдавайся, пока еще можешь это сделать с честью. Я готов обсудить условия твоей капитуляции. Не так быстро, Омникулус. Я признал, что ты неуязвим, пока концентрируешься на защите себя. Но это не значит неуязвим вообще. Я заставлю тебя растянуть барьер на сотни метров и пробью его в самом тонком месте. Ты поймешь, к чему идет дело, но все равно будешь вынужден сделать так, как я говорю. Взлетев повыше, Ганиша потянулся к клапану гигасокрушителя на груди. «Нет, не смей», — выдохнул Шин, поняв, что сейчас произойдет. «Почему же? Я даю тебе совершенно справедливый выбор. Решай, что тебе дороже, Зоаллард. Поставишь большой щит, делийцы будут жить, а ты погибнешь. Поставишь малый, выживешь, но сотни тысяч, а может быть и миллионы, умрут. И я заранее знаю, что ты выберешь. В этом твоя натура. Ты понимаешь, что используешь миллионы невинных людей в качестве заложников. Конечно, молния Зевса ведь террористическая организация, не так ли? Хотя знаешь, если бы вы отказались от этого наименования, официально назвав нас, ну скажем, революционерами, я мог бы отказаться от подобных методов ведения боя. Любезность за любезность, глаза Омникулуса вспыхнули от ярости, Зоокристалл засиял, точно маленькая звезда. Не говоря ни слова, он живой ракетой понесся навстречу гиганту на сверхзвуковой скорости, пронзая пространство своим массивным рогом, растущим из-за лба. «Хочешь попробовать ближний бой? Сомневаюсь, что ты в нем окажешься хорош. Но мне в общем безразлично, каким именно образом ты умрешь. Только не тараном, пожалуйста. Я еще не настолько безумен, чтобы сталкиваться лоб в лоб с существом, у которого щит прочнее моего». Сказать это вслух у Ганиши уже не было времени. Счет, как обычно в подобных битвах, пошел на десятые, а затем и на сотые доли секунды. Гигант метнулся в сторону и вниз, уходя с пути разъяренного Зоаларда, пропуская его мимо себя, как Ториадор быка. Омникулус, конечно, пытался сманеврировать, снова выйти на курс столкновения, но уже не успевал, собственная скорость теперь работала против него. Макишима крутанулся на месте, готовясь зайти ему в хвост, и вдруг обнаружил, что дышать не может, не то, что повернуться. Что-то мягкое в один миг ударило по лицу, по груди, по ногам, обожгло, захлестнуло, закружило. Такое ощущение может быть у человека, которого бьют с размаху мокрым полотенцем. Только эта тряпка мгновенно обернулась вокруг тела, превращаясь в прочнейшую в мире смирительную рубашку, и потащила его следом за шином, словно огромная авоська. Еще не поняв толком, что произошло, Макишима инстинктивно ударил гравитационным кастетом, полоснул вибролезвием. Безрезультатно упругая светящаяся субстанция и не думала поддаваться. Только кулак покалечил, да высокочастотный меч помял. Омникулус сбросил скорость и повернулся к противнику лицом. Подплыл к нему, зависнув всего в 3 метрах. «В общем, ты прав, мерзавец. Сконцентрированное силовое поле гораздо прочнее, чем растянутое над целым городом. Вот только концентрировать его мне не обязательно вокруг себя. Окажи мне такую услугу, сделай, что собирался. Используй свой пресловутый гигасокрушитель и поджарь себя в облаке плазмы. Я даже не обижусь, если ты при этом уничтожишь контрольную медаль. И, пожалуй, мы все-таки продолжим называть вас террористами, потому что это чистая правда. Прода 7. К сожалению, удержать Макишиму в плену нам не удалось. Кабрал прибыл в деле так быстро, как только мог, но все же опоздал. Шин показал себя очень хорошо, создав почти идеальное узилище, но Агита придумал весьма оригинальный способ побега. Он приказал гигантской броне отделиться, и когда та свернулась в кокон и начала уходить в биоизмерение, вцепился в нее изо всех сил. Кокон утащил его за собой, находчивый юноша. Но это не важно. Когда я проснусь в очередной раз, я займусь его уничтожением лично. Пока он большого вреда причинить не может, так, покусывает, чтобы мои дети не расслаблялись и не теряли форму. Но он обладает не только мощным оружием. Он демонстрирует пугающий уровень знаний о внутренних делах Кроноса. Похоже, что у него есть осведомители в наших рядах, и это может быть даже кто-то из Зоалардов. Если он найдет путь на остров Силха раньше вашего пробуждения, для этого у меня есть ты, искать и уничтожать предателей в наших рядах. Но болезнь не позволяет тебе заниматься этим делом всерьез. Собственно, насчет болезни у меня есть новости, но не знаю, хорошие или нет. Я нашел способ избавиться от паразита. Прекрасно. И какой же? Как вы знаете, под моим началом находится группа энзимов. Так вот, достаточно оказалось собрать их энзимы и пить в достаточном количестве. Кое-где еще пришлось вводить внутривенно. При соприкосновении с этим веществом паразит тут же прекращает ассимиляцию, отваливается, а если добавить дозу, то и гибнет. Моему же настоящему телу это вещество не причиняет никакого вреда. Сейчас я уже уничтожил большинство метастазов и на треть сократил основную массу, которая привязана к кристаллу. Прекрасно, просто прекрасно. Ты сам додумался до этой идеи, или Баркас подсказал? Сам, это же вполне очевидно. Но я не знаю, доводить ли терапию до конца. Тебя останавливает мой приказ насчет выхода из-под контроля? Да, Арханфер сама. Я боюсь потерять это уникальное сочетание. Если убить моего паразита энзимом, при необходимости я смогу достать нового и заразить себя или другого подопытного. Но если починить зоокристалл, искусственно воспроизвести такое его повреждение вряд ли удастся. Даже лорд Баркас не до конца понимает, что с ним произошло. Если не починить кристалл, ты погибнешь через 1,5-2 года, даже без участия паразита. Я готов принять этот риск, мой господин. Я найду для вас решение до тех пор, или погибну, если окажусь бесполезен, уступив место другому 13-му Зоаларду. У нас в Кроносе много смертников, мои энзаймы или тот же Неазикстол, будет еще один. Я уже один раз был обречен, когда был Масаки Мураками. Вы подарили мне вторую жизнь вместо той, потерянной, и вы вправе забрать ее назад. Разумно, но есть два возражения. Во-первых, моя власть над тобой ни на секунду не ослабла за это время. Агавер Юнит освобождает носителя от постороннего контроля практически мгновенно. Так что скорее всего это тупиковый путь. Во-вторых, мне нужна боеспособная правая рука как можно скорее. Так что пей энзим в нужных количествах и сотри паразитов порошок. А как только закончишь, возвращайся на Силху. В Японию я возвращался, мягко говоря, не в самом лучшем настроении. Из-за меня и ради меня погиб замечательный человек, смелый, умный, сообразительный, а я так ничего по сути и не сделал, кроме как нажрался на халяву. Стоило ради этого трансконтинентальный перелет совершать, или даже не так, стоило ради этого попадать вообще, пока ни одно мое начинание успехом не окончилось. Нану не вытащил, гуля оптома не сохранил, доверия Порксталла не добился, что с энергетическим истощением делать, не придумал, даже Макишиму толком прибить не смог. Кое-как выкручиваюсь из очередной волны неприятностей, сохраняя статус-кво, уже успех. И то выкручиваюсь в основном не сам, а с помощью других, силы Заалардов, навыков Ня, магических познаний Миши, или как в этом случае, отваги и самопожертвования рядовых за. Эй, щенок, чего разнылся? Возмущенный мысленный рев Зекстала обжигает не хуже струи напалма. Ты мне эти сопли брось жевать, не хватало еще черепушку с пораженцем делить. Эй, что за запоздалое жизнелюбие? А кто там дважды собирался покончить жизнь самоубийством, не напомнишь? И кто позволил Баркасу себя преобразовать в ходячую бомбу, в заднице которой мы все теперь сидим? Запомни, пацан, я могу умереть, но не могу проиграть, ясно? И пока ты в моей голове, ты будешь мыслить так же. От старика Рая я еще могу потерпеть мысли о неудаче и бесполезности, но от тебя, никогда. Еще раз услышу, попрошу его убрать тебя в архив обратно. А вот это силища. А я-то думал, что он уже вообще лишился собственной воли. Да этот парень еще меня и Мишу вместе взятых в бараний рог скрутит. Не-е-е, с ним расслабляться нельзя. Если я смогу его удержать от глупости мирового масштаба, пока мы не откинем копыта, а Рани уйдет на новое воплощение, это уже будет достижение. Хотя, конечно, хотелось бы и еще чего-то полезного сделать в этом мире. Обратно я лечу уже не на своих крыльях, пассажиром на частном самолете, как белый человек. Спасибо Кабралу, не поскупился. Добрый дядя. Если, конечно, у него там под днищем бомба не заложена. Но это вряд ли. Хану не тело мое убить нужно. Хаймэмэм. Он находится за моей репутацией, и Макишима в Индии, на территории Кабрала, ставит меня в положение, которое лишь по чистой случайности эту самую репутацию не погубило. Неужели эта парочка каком-то образом спелась? Но ведь Макишима равно ненавидит всех Заалардов.